Они нам не поверят, нет, и скажут, это не ответ. Они нам не поверят, нет, я сам придумал этот бред. Это все мое тебе скажу, это все мое в этом я тру. Хочешь, наше пламя снова зажгу, это все мое, это я могу. Не надо слушать никого вокруг, разрушим этот замкнутый круг. Давай уже скажи вслух, мы не похожи на...